Харбек таскал сундуки из большой пирамиды ящиков и сундуков, перетаскивая их на тележки, подобные садовой. Загрузил он их достаточно плотно, и оттого телеги жалостливо скрипели. Жалобно мне не было, ведь сейчас от скорости погрузки зависело очень многое. Сундуки оказались достаточно тяжелыми, и моя спина моментально стала жаловаться на такой весомый груз, но сейчас можно было потерпеть. Несколько минут мы только и занимались тем, что перетаскивали сундуки, мешки и ящики из одного угла просторного подвала в другой. В конце концов, раскачиваясь на своих маленьких ножках, вниз спустился Таклин. Только сейчас у меня возник вопрос о том, как вообще отсюда нам вытаскивать все те монеты, которые успел накопить на острове предприимчивый дварф. «Все собрали?» — сразу же спросил хозяин лавки, перекидывающий свой арбалет за спину на широком кожаном ремне. «Что удалось погрузить, дядя?» — отчитался Харбек. «Больше просто телеги не выдержат. Тогда бежим». Харбек подошел к одной из стен своего подвала, поднял стоящий рядом молот. Замахнувшись, он несколько раз от души ударил по стене. Сразу же появилась большая дыра, ведущая в какой-то длинный туннель. «Харбек, беги первый. Этот длинноногий даже белого медведя в темноте не заметит». Племянник послушался приказа своего бородатого дяди и, подхватив телегу за толстые деревянные ручки, рванулся в темноту тоннеля. Бежал он настолько легко, будто не толкал вперед телегу, нагруженную десятками килограммов драгоценных монет. Мне же пришлось поднатужиться, чтобы оторвать заднюю стойку телегу от земли, а разгон был медленнее, чем у фуры до 50 километров. Таклин также схватил свою тележку, и мы втроем устремились по темному туннелю. Уж не знаю, сколько мы там бежали, но в один момент Харбек затормозил. Я было попытался повторить его маневр, но чуть не въехал в спину дворфа, едва успев остановить собственную тележку. «Открывай давай!» — рявкнул Таклин, шуршащий своими маленькими ногами по пыльному полу. Харбек поставил свою телегу на заднюю ось, после чего немного прошел вглубь, чем-то там занимаясь. Ждать его пришлось долго, и я явственно чувствовал, что Таклин за моей спиной нервничает. Казалось, что за нами бежит какой-то зверь, который способен пожрать нашу небольшую группку всего за один укус. Либо же кто-то в городе прекрасно знал о больших денежных запасах дворфа, а потому обязательно прибудут за его голову. Впрочем, на его месте бы я вел себя точно так же, если сейчас тащил бы по узкому туннелю несколько десятков килограммов драгоценностей. Наконец племянник Таклина смог завершить свои манипуляции, то впереди возник белый проход, ведущий нас из подземного перехода наружу. Мы вырвались наружу и оказались в нескольких километрах за стеной города, пожираемого внутренними раздорами. Удивительно, как двое этих низкорослых гуманоидов смогли прокопать несколько километров подземного туннеля, не обрушив при этом десятки домов на своем пути и целую крепостную стену. Оказалось, что сбежали мы как раз вовремя. За стенами города поднималось уже множество черных дымных столбов, а запах дыма был настолько сильным, что распространялся уже на многие сотни метров. Похоже, что город в скорости падет, раздираемый внутренними конфликтами. Вскоре берег города наверняка окрасится в красный, учитывая количество трупов, похороны которых могли занимать многие и многие дни, если даже не целые месяцы. «Давай вниз, к берегу», — приказал Таклин, указывая своим толстым пальцем в сторону небольшой рыбацкой деревушки, расположенной еще в нескольких сотнях метров от нас. Мы последовали его приказу. Пусть я откровенно устал от этой гонки, но делать было просто нечего. Нужно было сбежать из этого острова как можно быстрее. Будь у меня другая возможность сбежать с этой земли, расположенной посреди холодного моря, то прямо сейчас я бы бросил эту откровенно тяжелую тележку и послал двоих дворфов в далекое пешее путешествие на три веселых русских буквы. Передвигаться нам приходилось по маленькой тропе, ведущей к низкому берегу. Вряд ли бы здесь могло пройти хотя бы два человека с такими тяжеловесными телегами, но осторожничать времени просто не было, а потому мы усердно продолжали бежать, практически не снижая скорости. Телеги просто тянули нас вперед, а потому приходилось применять вообще все свои силы, чтобы не дать тяжелой телеге рухнуть и опрокинуться. Пробежав достаточно далеко, Харбек оступился о валяющийся на земле камень, и его телега резко накренилась. Лежащие там мешки стали активно выпадать из самой телеги, дзынькая и щелкая по камням вниз. В конце концов она полностью опрокинулась и принялась быстро падать по крутому склону, разбрасывая десятки и сотни монет по берегу. Наверняка местные жители обрадуются позже такой находке, обрадуются, но Таклин лишь рыкнул себе в бородку, и мы продолжили бежать. Наконец мы смогли добраться до деревушки, где я чуть ли не нырнул в бочку, чувствуя, как горят у меня легкие. Похоже, что лекарь мне не врал и сейчас меня скручивало, как креветку. Все внутренности горели, чуть ли не заставляя меня выблевывать все свои внутренности. Меня будто сунули в чан с кислотой, заставляя мучиться и корчиться от нестерпимой боли. Сделав несколько жадных глотков холодной воды, я медленно сполз по стенке бочки. Все звуки проходили будто через перьевую подушку, постоянно при этом приглушая каждый звук вокруг, а разговор было удивительно много. Пусть я слышал просто отвратительно, но понимал, что Таклин ведет переговоры с одним из местных жителей, который, видимо, просил очень большую цену за собственные услуги. Впрочем, удивлять этому не стоило. Пусть большая часть крестьян была полностью безграмотной, но даже так мозги их работали просто отменно. Они прекрасно понимали, что сложившаяся на острове ситуация была абсолютно аховой, а это, в свою очередь, указывало на факт постоянно появляющегося спроса. Наверняка, многие хотели просто убежать насколько было возможно далеко. Пройдет еще несколько часов и многие люди совершенно точно побегут к портам, унося за собой многие ценности и собственные жизни, которые, как известно, абсолютно бесценны. Вставай! Не знаю сколько я пролежал, свернувшись словно эмбрион, но из ямы постоянной адской боли меня вырвал бородатый дварф. Помощник Таклина активно тряс меня за плечо, показывая куда-то в сторону домов в деревне. Понимал я это плохо, но принялся медленно подниматься сначала на колени, а затем и вовсе выпрямился. Пусть припадок и был сейчас сильным, а подобную страшную боль пережить трудновато, но даже так силы возвращались ко мне. Таклин спорил с здоровенным крестьянином, покрывая его многоэтажным матом. Похоже было, что ситуация сильно раскалялась и ничего хорошего она нам сейчас не обещала. Крестьяне, пусть и были обычными людьми, вся жизнь которых велась вокруг рыбы, но эти же крестьяне некогда смогли выгнать в море собственных господ, а уж с тройкой обычных гуманоидов справиться им будет куда как проще. Тем более, что о собственной боеспособности я был весьма плохого мнения. Нас было всего трое, а мужиков-рыбаков было по меньшей мере с десяток. Скорее всего, немалая их часть отправилась на грабеж Луксбурга, ведь жилых домов тут было раза в два больше. Решение нашлось практически сразу. Оно мне не нравилось, но сейчас мне было далеко не до моральных страданий. Было необходимо выбраться отсюда как можно быстрее, поскольку добраться, возможно, что я после такого поступка перестану уважать сам себя, но страх был гораздо сильнее старых привычек, взглядов и учений. Нам нужен был заложник. Да-да, именно заложник, который, желательно, особенно сильно брыкаться не будет. Куда сложнее будет удерживать взрослого мужика, чем какую-нибудь маленькую девочку. Мысль исключительно живодерская, недостойная настоящего человека, но ничего лучшего придумать мне сейчас было просто не суждено. Вступим мы в драку, то нас размажут тонким слоем по земле деревни, а затем используют для создания компоста. Осталось мне только отыскать заложника, которому будет суждено стать моим ключом к спасению с острова. Долго искать не пришлось. Мы стояли практически вплотную к одной из хижин рыбаков, а из одного из домов на нас смотрела молодая девушка, совсем не пугающаяся двух вооруженных дворфов и странного человека. Это было зря. Шаг крайне рисковый и можно сказать, что даже глупый, но я решился на это, надеясь на собственную удачу. Сделав два быстрых прыжка, я оказался у дверей в хижину и схватил девушку за ворот платья и дернул на себя. Крестьянка попыталась было схватиться тонкими пальцами за дверной косяк, но этот акт спасения ни к чему так и не привел. Я быстро прижал древко булавы к шее пленницы, понимая, что соверши я одно неловкое движение и еще одна человеческая жизнь прервется. «Всем молчать!» — рявкнул я. «Нам нужна лодка с парусом, кормчие и припасы в дорогу. Если кто-то из вас вздумает дернуться, то я переломлю ей шею. Времени вам даю, пока я не досчитаю до 100. Если сделаете все правильно, то она останется живой». Время пошло. Рыбаки засуетились, понимая, что лучше с психом не шутить. Одни стали вытаскивать большую рыбацкую лодку, другие принялись тащить к берегу вещи, а я продолжал прижимать толстое древко к шее девушки, постоянно себя проклиная. Как только лодка оказалась на волнах, то Таклин приказал тащить туда провианты, мешки с монетами, после чего в лодку забрался один из мужиков. Мы загрузились внутрь и стали отплывать от берега. Когда расстояние перевалило за пару десятков метров, а в парус подул ветер, то я аккуратно подтолкнул девушку к краю лодки, позволив ей самой прыгнуть в воду. Авантюра оказалась успешной. Глава 9. А ты оказался не таким дураком, как мне показалось поначалу. В голосе Таклина чувствовались нотки уважения. Низкий бородач сидел в лодке рядом со мной, не спуская плененного нами рыбака с прицела своего арбалета. Рыбак исправно правил лодку в сторону ближайшего континентального берега. Я совсем не знал окрестных вод и Лади не мог представить, куда мы сейчас двигаемся, но бородатые дварфы не выказывали хоть какого-то неудовольствия. Мне оставалось просто сидеть в лодке и дожидаться момента, когда меня просто привезут к берегу. Уж там придется разбираться с дальнейшими планами на жизнь. Хотя, прямо сейчас у меня не было даже примерного представления, как действовать в ближайшие несколько суток. Сейчас мне оставалось только надеяться, что жемчужникам до меня дела просто не будет и получится хоть немного установить хотя бы подобие спокойной жизни. Сомневаюсь вообще, что хоть какие-то мои навыки пригодятся здесь. Все же, пусть я и знал язык островитян, но непонятно, какой язык пользуется спросом на континентальной части империи, но при этом даже близко не имел понимания о письменности и чтении. Если считать я умел достаточно сносно, то вот остальную общую грамотность мне будет необходимо подтянуть. «Не пойти бы тебе куда подальше, Таклин?» – устало спросил я, чувствуя усталость и отвращение к себе. «Нет, правда, ты куда способнее», – хохотнул старший из бородачей. «Не знаю, что в тебе такого увидел Вильфред, но что-то интересное в тебе есть. Определенно есть. Какой-то ты веселый, для челодварфа, который потерял свое дело. Тебе лавку разгромили, охрану порубили и самого чуть цепами не забили. Еще и часть сундуков пришлось на берегу оставить. Я вообще не вижу даже малейшей причины. По сундукам рыдать толку большого нет. Монеты в них только с виду серебряные, а так пустышки пустышками. Считай, что для отвлечения внимания я их набрал. Будь у меня столько серебра, то я бы давно жил в лучших районах столицы, а не на острове на окраине державы. Что же до дела моего, то тут уже есть нечто хорошее. Я же не просто дело свое потерял, а вышел из привычной среды. Развитие есть не что иное, как битва с окружающей средой. Мы вот с Харбиком вообще в горах жить должны, как-то делали наши предки, но видишь же, что удается приспособиться. Денег мне подзаработать удалось, так что года жизни потеряны далеко не просто так. Может, чего новое удастся мне освоить. Идеи хоть какие-то есть или это простые слова на ветер, не знаю пока. Вот только засиделся я на месте. Хочется каких-то приключений, а не простой жизни. Нынче империя не так стабильна и есть у меня шанс оседлать эту волну изменений. Может, на фронтир подамся. Говорят, что авантюристов там сейчас пруд пруди и заработать можно. Тем более, что буду поближе к дому моих предков. А что за фронтир? Живо заинтересовался я, понимая, что сейчас могу заполучить немаленький пласт информации. Тебя вправду чем-то тяжелым по голове огрели? Ну, слушай меня тогда, парниша. Фронтир – место некогда цветущее, развивающееся воистину семимильными шагами. Королевство, спрятанное средь громадных зеленых лесов, полноводных рек, глубоких озер и золотистых полей. Десятки народов и раз жили в мире под рукой короля. В развитии своем королевство Фронтайн не уступало Дамскранской империи в ее самые лучшие годы. Там производилось просто все, что может представить себе разумное существо. Оружие, доспехи, посуда, железные повозки, свечи, кони, мебель, бумагу и одним только богам известно, что еще делали в мастерских и цехах ее. Столица Фронтайна Бальмар вмещала в себя почти миллион существ и обнесена была могучей белой стеной, которую построили погибшие ныне великаны. Огромнейшая и мощнейшая из стен, которую могли вообще представить. Она возвышается к небесам, а по ее вершине могут вышагивать целые армии. Поговаривают даже, что стена шире, чем туннели Великой Дворфийской дороги, но в это поверить уже сложно. Правда, все величие королевства было утеряно и сейчас фронтир есть не что иное, как заброшенные земли, раздираемые ордами монстров, бандами авантюристов, торговыми экспедициями, армиями разбойников и кто знает кем еще. Много кто сейчас туда идет, кто-то от закона бежит, кто-то большую деньгу там ищет, другие свои государства поставить пытаются на землях отпущенные, а последние ратные славы сыскать пыжится. Вот только везет уж только далеко не всем. А чего Фронтайн пал? Дрязги внутренние, потоп, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Неожиданно для самого себя вспомнил я часть текста Библии, прочитанной мною с десяток лет назад. «Ну не простой ты крестьянин, парниша», — покачала головой бородач, «не помню стиха я такого в заветах Белого двора, впрочем, потом об этом. Фронтайн же пал от потопа. История эта не большой воде, а великой беде. Из-за черного хребта, где, казалось, нет ничего живого, пошли орды орков. Не остановили их ни твердыни дворфийских царств, ни мощные крепости Фронтайна, ни тысячи храбрейших воинов, прибывших для удержания потопа. Королевство захлестнула жестокость, несомая на остриях мечей черных орков. Золотистые поля залились кровью, а горы выросли из отрубленных голов. Только при одной из последних крепостей уже павшего королевства удалось армии орков остановить. Даргаронское побоище, последняя битва потопа. Тогда с Дамскарна рати людские, эльфийские и дворфийские подошли. Собрали почти что все силы, и армия-то огромной просто была. В летописях пишут, что под сотню тысяч воинов тогда собрали против полумиллиона орков. Уж не знаю, как там битва происходила, но такой схватки кровавой боги еще не видели. Главное, что победили мы тогда, но ценою множества жизней и погибели великих государств. Да уж, было время. К берегу мы пристали к утру следующего дня. Радовало, что ветер нам благоволил и парус всегда был полным. Иначе наше водное путешествие могло бы растянуться на значительный срок в несколько дней, а в лодке рыбацкой не то чтобы много места для четырех разумных существ. Конечно, из четырех гуманоидов было целых два дворфа, но ситуацию это не очень-то спасало. Как только к берегу мы пристали, то я уже было вознамерился начать перегружать сундуки и мешки с монетами на берег, но Таклин меня остановил, поставив в такой ступор, которого я раньше никогда еще не испытывал. Он просто приказал мне перестать надрывать спину, сыпать немного монет себе в заплечный мешок, после чего схватил один из небольших сундучков, едва лишь превышающего размерами 5-литровую бутылку. Сундучок этот был одним из самых неприметных, ничем не выделяясь среди остальных тяжеловесных собратьев, полных серебряных и золотых монет с изображением двух рыб, плывущих навстречу друг другу. «Забирай, милый человек, все мешки остальные. Это вам за беспокойство и в качестве извинения той милой девушке. Всего доброго вашей деревне и проклятому всеми богами острову». У старого рыбака, который вел нашу лодку, едва лишь челюсть не отпала. Он достаточно быстро повернул лодку и моментально отправился обратно на свой остров, оставив меня в таком непонимании, что стали мгновенно разрушаться все представления о дворфийской жадности, нисколько не уступающей такому же качеству у одного малого народа моей реальности. Я чего-то точно не понял, а чего тут не понимать, ухмыльнулся дворф, расчесывая свою шикарную пепельно-черную бородищу. В тех мешках и сундуках даже грамма серебра или золота нет. Это все монеты подложные, которые никакой ценности не несут в себе. Для кривозубых крестьян пойдет еще, но любой маломальский опытный купец сразу подделку распознает. Идея в том была, что сбежать из города и при себе настоящие монеты оставить. В этом сундучке, Таклин похлопал по своей ноше мозолистой ладонью, монеты якобы медные, но под медной оболочкой настоящее золото. Вот все мое богатство, заработанное годами. Ну, из тех, что я при себе имею. Кое-что я еще у хороших людей припрятал, но до этих банков еще бы добраться. Стоять на месте больше смысла не было. У нас оставалось не так уж и много припасов, а тьма в любом случае рано или поздно настанет. Она для нас не несет ничего хорошего, ведь важно добраться до ближайшего из городов. Сейчас у нас было золото, а значит возможность снять хоть какую-то комнатушку, дабы переждать хоть какое-то время и распланировать свое дальнейшее движение. Кто знает, куда мне вообще деваться дальше, но Таклин выглядит дворфом опытным, а потому есть шанс наладить жизнь, если держаться рядом. Тем более, что он имеет куда больше знаний об этом мире. Впрочем, полностью отдаваться в его маленькие руки тоже не стоит. Пусть Вильферт и относился к нему с некоторым уважением, но я не известный инквизитор, а странный попаданец, не имеющий за собой ни одного гроша. Все, что у меня есть, это надетая одежда и булава, торчащая из-за пояса своим значительно поржавевшим навершием. Если уж быть честным, то этого определенно мало, чтобы прожить хоть какое-то время, не опускаясь до преступления или попрошайничества. Все втроем мы шагали по пологому берегу, укрытому мелкой галькой, продвигаясь, по словам Таклина, на юг. Знаний у меня было слишком мало, но, памятуя о рассказах ныне мертвого Фила, можно было сделать вид, что южные аристократы, живущие на западном береге Сигейского моря, бывшего почти что внутренним для империи, обладают крайне своенравным характером, зачастую откровенно плюя на законы государства, в котором де юре состояли. Причиной тому, если мне не изменяет память, был тот факт, что происходили они из пиратских родов, которые постоянно грабили каждый из проплывающих мимо кораблей, значительно мешая этим торговле на берегах моря. В свое время император Траглин, некогда представлявший из себя значительную военную, политическую и экономическую силу, смог силой принудить местных пиратских вожаков к миру, разбив их в нескольких морских битвах, а затем и организовав десант, захвативший все пиратские пристанища штурмом. Правда, как говорил сам Фил, причиной этой войны были даже не постоянные пиратские налеты за добычей, а соляные выдающиеся соляные рудники, которых Дамскранской империи крайне не хватало. Вот только, несмотря на захват, произошедший почти 300 лет назад, нравы на юге оставались старыми. Властители пиратского берега, пусть имели над собой номинального герцога, но ему нисколько не подчинялись, продолжая держать большие галерные и парусные флотилии, оставаясь значительной военной силой на юге западного побережья. Очень был распространен случай, что бывшие пиратские флотилии просто сбрасывали в море собственного герцога. По всей империи даже ходила поговорка: «Империя отдельно, а пиратский берег отдельно». Потому-то мне приходилось держаться очень собранно, ведь кто знает, что может случиться в этих местах, пропахших солью, рыбой и человеческой кровью. Собранным оставался я абсолютно не зря. До города нам было еще далеко, но тут позади послышался плеск воды, разбиваемый десятками одновременно опускающихся весел. Вдоль берега активно плыла галера. Именно что плыла, ведь передвижение ее основывалось на силе гребцов, а не ходовом винте. Крепкие руки и спины гребцов придавали ей большую скорость. Вся наша троица сразу же остановилась, наблюдая за красотой этого старого корабля. На устах Таклина даже появилась веселая улыбка, тогда как его не менее бородатый племянник оставался невозмутимым. Ждать пришлось не так уж и долго. Примерно через четверть часа корабль поравнялся с нами, после чего с борта спустилась шлюпка, устремившаяся к берегу. Таклин в это время опустил свой сундучок на гальку, после чего встал, горделиво поставив правую ногу на сундучок, а мощные руки уперев в бока. Шлюпка пристала к берегу, и я увидел, что четыре сидящих там гребца были черными как смоль, будто прибыли прямиком из Судана. Из одежды на них были только подранные временем мешковатые туники, тогда как единственный пассажир отличался дороговизной собственного одеяния. Он был на несколько тонов светлее своих подчиненных, а оттого больше смахивал на араба, а не мавра. Вот только одежда его была далеко не арабская. Сандалии, закрепленные на ногах длинными кожаными лентами, широкие штаны дорогого зеленого цвета, колет из красной кожи, а на голове широкополая шляпа с длинным павлиньим пером. На его поясе висел короткий меч с широким лезвием с двух сторон не заточкой. «Таклин, мой старый друг, ты здесь откуда? Я думал, что ты бордели на крестьянском острове держишь. Было дело, но времена меняются, Баркан. Я тоже рад тебя видеть». Прибывший с корабля мужчина подошел к дварфу, наклонился и обнял его за плечи. Процесс объятий сопровождался громогласным смехом обоих участников. С младших из низкорослых гуманоидов просто поздоровались за руку. «Чего на острове случилось? Давай колись!» Моряк хлопнул Таклина по плечу. «Не стал бы ты просто так с острова бежать, если бы ничего там не случилось!» Жемчужники на остров приплыли. Монастырь пожгли и, похоже, Вилферда поймать умудрились. Так что, остров сейчас погрузится в хаос, и решил я туда свинтить как можно быстрее, забрав с собой все свое богатство. Вот оно как. Баркан задумался и потер свой острый подбородок. Значит, есть где мне развернуться там и людей своих повеселить. Спасибо за наводку. А не боишься под горячую руку жемчужников попасть? Ты хоть десяток таких же, как тебя, кораблей приведи, но даже так все абордажные команды ничего сделать не смогут. Я же не идиот, чтобы на берег надолго высаживаться. Расхохотался моряк. Так, пройдусь по бережку и пособираю там всякую всячину. Войну на суше кому-то другому оставь, а моя стихия – вода. Впрочем, мне разгрузиться еще надо, а то с северного берега я пришел. Там, знаешь ли, тоже есть чем мне поживиться. Ты в Массику собрался? Это же ближайший из городов, где ты можешь добычу скинуть. Именно. Тебя не подвести, на твоих коротеньких ножках туда несколько дней топать. Буду очень благодарен. За услугу сочтемся, тут уж можешь не переживать, Баркан. Южанин улыбнулся, обнажая успевшие начать гнить зубы. Он вернулся обратно в свою шлюпку и махнул нам, чтобы мы как можно быстрее взошли на это небольшое судно. Я сразу же взобрался в лодку, присев на одну из широких скамей, расположенных внутри. Двое рабов из лодки вышли, оттолкнули шлюпку от берега, после чего моментально вернулись в свое небольшое судно, сразу же начав работать веслами. Я попытался взглянуть в глаза чернокожих гребцов, замечая полное отсутствие в них хоть каких-то эмоций, показывающих наличие внутри них хоть чего-то живого. Они просто смотрели куда-то вперед, не концентрируя свой взгляд хоть на какой-то точке. Гребцы, похоже, стали простыми машинами, отличающимися лишь живой оболочкой и бьющимся внутри сердцем. Они были рабами, не способными на проявление важных для человека эмоций. Я даже рискнул помахать ладонью перед лицом одного из чернокожих, но не увидел вообще никакой реакции. Не обращая на них внимания, парень, отмахнулся Баркан, они давно сломлены и годятся лишь для того, чтобы выполнять простые функции. Ты если у них сейчас весло заберешь, то они столько крика вокруг устроят, что ничем их не заткнуть будет. Они проиграли эту жизнь и теперь эти черные никто иные, как весла моих кораблей. Для них гребля подобна животной привычке и в этом они видят всю свою жизнь. Строят не так дешево, как любые другие рабы, но за такую образцовую послушность можно заплатить куда больше. Рабы есть мерило человека на нашем неспокойном юге. Советую тебе тоже такого приобрести, а иначе перестанешь быть человеком. Глава 10. Массика оказалась далеко не самым великим из городов. Население в нем вряд ли было больше 5000, и большая часть поселения, укрытого невысокими, но толстыми стенами из песчаника, была растянута вдоль береговой линии. Зданий выше 3 этажей в этом городе вовсе не было, отчего я совсем не понимал, какие богатства в своих поселениях аккумулировали пираты. Либо местные морские налетчики были не столь удачными, как их собратья из моего мира, либо пиратские богатства слишком сильно преувеличивались в рассказываемых историях. Единственное, что хоть сколько-то спасало ситуацию, так это многочисленный флот, состоящий из множества галер разного размера и быстрых торговых кораблей. Такое количество кораблей строить было слишком долго, поскольку каждый ставили на верфях по индивидуальному проекту. Я был более чем уверен, что о римском принципе строительства боевого флота им было известно, ведь для этого необходима куда как большая централизованность государства. Ну, Таклин, как платить мне будешь? Как-никак 3 целых подвез. Считай, что всего за день вы добраться смогли, а иначе бы столько дней ноги стаптывали по нашей горячей земле. Ты вот этого забирай. Кивнул в мою сторону старший из двойки дворфов. Из него прекрасный сосуд выйти может, так что задорого продать сможешь. Хотя, не мне тебя об этом учить. В последний момент я было схватился за булаву со своего пояса. Вот только воевать уже было поздно, поскольку у спины я почувствовал острый клинок. Приятного в этом было мало, а суперменом я себя не чувствовал, так что сопротивляться очередному пленению было слишком поздно. Вооруженных моряков было почти 30 на этой галере, а это, даже не учитывая 2 дворфов, против 1 меня с ржавой железкой в руках, было непосильно много. Меня моментально обезоружили, заломили руки за спиной и поставили на колени. «А не обманываешь ли ты меня?» – спросил Баркан, ткнув острием своего меча мне прямиком в лоб. «Если бы я тебя обманывал, то вели бы мы с тобой до сих пор дела?» «Тоже верно. Можешь считать, что мои услуги ты сейчас оплатил. Тебя доставят на шлюпке к побережью. Надеюсь, что наше последующее сотрудничество будет столько же плодотворным». Едва я захотел покрыть южанина и его низкорослых друзей несколькими этажами забористого русского мата, но в этот же момент меня по голове приложили чем-то тяжелым, отправив в тяжелый нокаут. Просыпаться было тяжело, и я чувствовал, что пираты подарили мне легкое сотрясение мозга. Оказалось, что стою я на помосте, лишенный всего того небольшого скраба, который был со мною во время побега с острова. Лишили меня даже нательного белья, оставив абсолютно нагим перед многочисленной толпой, блуждающей из стороны в сторону. Закрывая ладонями свой срам, я посмотрел по сторонам, заметив, что по бокам от меня стояли точно такие же бедолаги, представленные в основной своей массе обычными людьми, мало чем от меня вообще отличающимися. Вот только был один представитель весьма необычного народа, который увидеть мне еще не удавалось. Похоже, что это был один из потомков существ, организовавших на Землю королевство Фронтайн-Потоп. Существо выделялось большим ростом, представляющим из себя больше целых 2 метров махину с черной кожей. Кожа была совсем иной по сравнению с чернокожими грибцами на галере трижды мною проклятого Баркана. Этим оркам будто забили под кожу угольную пыль, тогда как черные представители человечества казались куда более живыми. Мускулы под кожей орка обвивали кости толстыми канатами, но даже так он не казался современным моей жизни качком. Внешне он был больше похож на силачей прошлого. Большая сила сосуществовала с немаленьким процентом жира. Челюсть у орка была мощной и квадратной, высеченной словно из гранита, а волосы были стянуты в длинный хвост на затылке, перехваченный при помощи тонкой кожаной полоски. Внешне орк казался удивительно спокойным и взирал на людей, словно вышагивали перед ним неполноценные люди, взявшие его в плен, а мелкие букашки, совсем недостойные внимания. Нас всех рассматривали словно животных, разве что, не заглядывая в зубы. Представлял нас всех дородного вида человек южной внешности, одетый в запашной халат, выполненный из весьма недешевых тканей и вышитых несколькими толстыми серебряными нитями. Зазывал он активнейшим образом, нисколько не уступая самым заправским торгашам на рынках моей жизни. Вот только слов я вовсе не понимал, только отмечая факт того, что язык этот свистящий и короткий, ничуть не напоминающий мне хоть один из известных мне языков. Толпа тоже была все больше из южан, а люди в привычных мне нарядах были большей диковинкой. Ко мне подошел один из южан, рассмотрев меня абсолютно со всех сторон, едва лишь только не заглянув в место, куда редко проникает солнечный свет. Такой жест меня бы серьезно возмутил, но сомневаюсь, что хоть что-то мог сейчас бы противопоставить в бою. Все же, кисти мои были перетянуты грубой веревкой, которая была привязана к шесту чуть сбоку от меня. В таком положении единственное, что я мог делать, так это активно пинаться, но эффективность такого махания ногами была уж очень минимальной. Едва южанин рассмотрел меня, так моментально принялся торговаться с работорговцем. Торговались они активнейшим образом, едва лишь чуть не хватаясь за кривые клинки на своих поясах. Вполне возможно, что до поножовщины могло очень скоро дойти, но тут из толпы проходящих вынырнул человек куда более северных кровей. Если среднестатистический житель местных земель был одет в длинный халат, достигающий щиколоток, то вот этот вот человек имел обычный средневековый костюм, шоссе с гульфиком, коту и несколько укороченную сюрка черного цвета. Лицо его было обезображено грубым шрамом, оставшимся от удара копьем и задевшим даже глаз. Человек этот, даже не рассматривая меня, что-то выкрикнул из толпы, сразу же переняв на себя внимание работорговца. Пузан подошел к нему, моментально принявшись набивать за меня цену. Пусть слов я не знал, но даже так был полностью уверен в том, что меня сейчас хвалит какими только угодными словами. Совершенно точно упомянули еще и значение меня как сосуда. Пусть таких людей было не так уж и много, но, судя по рассказам погибшего от выстрела в спину Фила, отношение сосудов к обычному люду было 1:50. Вот только ценность одного сосуда могла сильно разниться. В ком-то из сосудов было множество магической силы, которой хватит на пару-тройку, а может и целый десяток мощных заклинаний, тогда как слабый сосуд не позволит сотворить даже одного сильного заклинания. У меня не было даже малейшего представления, сколько во мне было этой самой магической энергии, но оставалось надеяться, что из меня моментально не высосут до последней капли. Переговоры о моей ценности проходили несколько минут. Работорговец даже не обращал внимания на других жителей города, подходящих за покупкой раба. Жердяй был целиком и полностью вовлечен в спор, отчего просто отмахивался от остальных покупателей. В конце концов, спор пришел к логическому финалу и вытянул из кошеля несколько серебряных монет, толщиной не больше миллиметра, а размерами, не превышающими ногтя большого пальца. Вот только толстяка это нисколько не смущало, и жердяй проверил монету вообще всеми вариантами анализа, которые были доступны ему в полевом варианте. Он принялся скрести монеты ногтем, пробовать на зуб, пытаться изогнуть пальцами, но по итогу остался доволен качеством монет, сыпав их в небольшой тканый кошель, привязанный к его кожаному поясу. Поднявшись на платформу, он своими быстрыми пальцами развязал узел, который удерживал меня у шеста. Отвязанный конец веревки он отдал чужеродному господину, купившему меня за горстку маленьких серебряных монет. Меня сразу потащили куда-то в толпу, постоянно продолжая дергать за веревку. Плестись голым между плотной толпой людей было, мягко говоря, очень неприятно, отчего мне хотелось укрыться хотя бы куском порванной ткани, но моего нынешнего хозяина это ничуть не волновало. Мы просто продолжали двигаться между приземистых зданий из песчаника. Повсюду шли люди, которых вид моего обнаженного тела нисколько не волновал. Похоже, что они уж очень часто видели голых рабов, и жителей больше бы удивил факт наличия у меня одежды. Тянули меня постоянно, одергивая буквально каждые несколько секунд. Раздражало меня это настолько, что я беспрерывно извергал из себя ругательство на родном для себя русском языке. Мой покупатель, едва я успел раскрыть рот, с интересом посмотрел на меня, но сразу же потерял внимание. Наконец, мой хозяин разорвал тягостное молчание, хотя это нисколько не облегчало моей жизни. Одноглазый говорил на неизвестном мне языке короткими словами, затем перешел на второй язык, третий, четвертый. Пусть я не знал ни одного из слов этих языков, но даже так понятно было, что языки эти между собой сильно различаются. По итогу, поняв отсутствие у меня даже намека на полиглотность, человек сжалился и заговорил на знакомом мне языке, отчего я испытал огромнейшее облегчение. «Ты меня понимаешь?» «Да, отлично». Затем последовала очередная пауза. Пройдя между домов, мы вошли в один из домов, слабо отличающихся от всех остальных зданий. Внутри дом оказался куда богаче, чем мне показалось в первые мгновения. Внешний дом был простым, ничем не отличимым в общей картине, но только зайдя внутрь стало понятно, что оказались мы в доме достаточно состоятельного человека. Повсюду были развешаны множество ковров высочайшего качества, мебель была сделана из редкого здесь северного дерева, отличающегося красивейшим рисунком и цветом, отчего внешне оно выглядело отлитым из стали. В большой комнате, где мы оказались, войдя в дом, был поставлен большой стол и несколько стульев, которые для большей мягкости были устланы подушками. Из-за угла показалось лицо обеспокоенной женщины, которую моментально отогнал жестом мой покупатель. К моему великому удивлению, посадили меня не на пол, как наверняка поступили бы с любым рабом, а на стул. Зад мой удобно расположился на круглой мягкой подушке. Купивший меня мужчина взялся за стоящий на столе кувшин, наполнил содержимым кувшина высокий деревянный стакан, который и протянул мне прямиком в руки. «Ну и кто ты такой?» Одноглазый расстегнул свой пояс и повесил ножны на спинку своего стула. Он принялся рассматривать меня единственным уцелевшим глазом, из-за чего я вновь почувствовал себя полноценным рабом, а не свободным человеком. Для дополнительной уверенности, мужчина вытянул из ножен своего пояса четырехгранный кинжал рандиль с ярко выраженной крестовиной. Со связанными руками я ничего не смог сделать бы ему сейчас, и меня преспокойно заколют, словно свинью. Потому-то я принялся аккуратно пытаться подбирать слова. «Григорий, это единственное, что я о себе сейчас помню. У меня амнезия». «А мне что?» – не понял мужчина, склонив голову на бок и ткнув в мою сторону острием кинжала. «Потеря памяти. Я ничего не помню о себе и об окружающем меня мире. Помню, как телом пользоваться, как дубиной махать тоже помню, говорить умею, но остальное для меня будто в тумане». «При этом на двух языках говоришь. Твой язык кажется агрессивным, рычащим, резким. Только не прикидывайся дураком и не говори, что не знаешь этого языка, а слова твои простым звуком являются. Есть слова, похожие на фронтайнский, но истинных его носителей сейчас можно по пальцам одной руки пересчитать. Это далеко не простые слова, в жизни в это поверить не смогу. Уж слишком много я знаю языков, чтобы простым дурачком тебя считать. Быть может, ты северянин?» «Северянин, да. Поговаривают, что за морем ледников живут суровые люди, обладающие скверным характером и грубым языком. Сам я их не видел и могу говорить лишь по услышанным мною словам. Не знаю, откуда тогда ты общеимперский язык знаешь? Не самый быстрый рассказ. А тебе есть куда торопиться?» — усмехнулся мужчина, развлекающий себя подкидыванием кинжала в ладони. Суждения моего нового хозяина были достаточно логичными, а скрывать сейчас мне было просто нечего. Сейчас этот одноглазый человек кажется мне достаточно добрым, поскольку уже сейчас он мог начать на меня полноценное психологическое давление, благо люди придумали огромное количество приемов истязания человеческой психики. Рассказ я начал очень неспешно, рассказывая каждую запомненную мною деталь, которая могла бы нести за собой достаточное количество важной информации, дающей свет моей истории. Не забывал я о Вильфреде, сражении со странными монстрами в деревне, монастыре на холме, жемчужниках и парочке лживых дворфов. Чем больше проливал я деталей, тем сильнее мрачнел мой собеседник. В момент, когда в мой короткий рассказ влился отряд неизвестных воинов, прозванных старшим инквизитором жемчужниками, тяжесть на лице моего хозяина стала настолько сильной, что потемнело даже внутри дома. У меня моментально стало складываться ощущение, что эти странные воины куда более могущественны и имеют большее влияние на все происходящие в империи процессы. Ты уверен, что это были именно они? Не слышал я такого, чтобы жемчужники забирались чуть ли не на самый юг. Я говорю о них со слов Вильфреда. Понятия не имею, зачем он взял меня и того рыжего парня Фила, но жемчужники меня едва не убили, а о судьбе Вильфреда мне ничего не известно. Даже не думай, что Вильфред умер. Он кто угодно, но точно не обычный человек, чтобы так просто помирать. Что же тебя касается, Григорий, то ты либо последний дурак, либо же настолько сильно тебя по голове приложили, что ты последние остатки своих немногочисленных мозгов растерял, раз подумал, что дварфы с тобою честными будут. Они собственных матерей за мешочек с медиками подадут, а ты им жизнь свою решил доверить. Запомни раз и навсегда, Григорий, никогда не доверяй карликам, эльфам и людям. И кому тогда доверять? Оркам, им куда легче доверять. Орки, как бы это странно ни звучало, не испорчены лишней человечностью. Они есть никто иные, как прямые представители абсолютно чистой ярости, не способные на обман и любимые человечеством манипуляции. Что орк смог пробурчать, то останется правдой до самого момента его смерти. Намотаю это себе на ус, но лучше мне сейчас узнать о своем будущем. Не вижу толком мне хоть как-то развиваться интеллектуально, если я раб. Считай, что раб ты лишь номинально. Есть в тебе некая магическая энергия, но, судя по твоим словам, человек ты далеко не простой, а потому из тебя может выйти куда больше толку, если создать из тебя не простой сосуд, а не самого слабого бойца. Считай, раз я купил твою жизнь, то ты должен будешь отплатить мне всего одной услугой, опасной, но очень важной услугой, в удачном исполнении которой мы оба заинтересованы. Как-никак, за тебя я 28 монет выложил, но этот южанский жердяй сильно с ценой прогадал. Дай мне всего лишь один год, и все твои умения будут стоить в десятки раз больше, чем которую я за тебя отдал. Я насчитал 23 монеты, а ты еще и считать умеешь? Складывать, вычитать, умножать, делить – это не проблема. Я точно не прогадал. Улыбка моментально осветила лицо одноглазого мужчины. Из-за грубого шрама улыбка была уж очень кривой, но удовольствие рабовладельческой сделкой на лице шрамированного было нескрываемо. Он вытащил из небольшой сумки на поясе трубку и принялся набивать ее высушенной травой. Мужчина вытянул указательный палец, на конце которого моментально разгорелся ярко-красный столбик пламени, осветивший лицо человека в полутьме дома. Подпалив огоньком траву в трубке, мужчина затянулся, после чего выпустил в воздух облако плотного дыма, хрустя позвонками шеи. «Сработаемся, юнец». Глава 11. Что главное для воина? Громогласно вопрошал одноглазый. Меч, скорость, ярость. Наперебой отвечали ему множество юношеских голосов. Мы расположились в открытом дворе одного из больших домов города. Мой обезображенный владелец вышагивал сейчас вдоль короткой шеренги из дюжины разнокалиберных парней. Каждому из них было никак не больше 16 лет, и по местным законам они были еще детьми. Правда, детьми не самыми обычными, а отпрысками знатных родов юга, нашедших деньги на обучение у прославленного воина Агнара из Ракинди. Да, как оказалось, человек, купивший меня на арабском рынке, оказался далеко не рядовым мужчиной, а опытным воином, аристократом и выпускником Акардийской военной академии. Он был одним из потомков родов, некогда властвующих в королевстве Фронтайн. Конечно, самого королевства не было уже многие годы, но никто из выживших аристократических семейств не отказывался от своих территориальных претензий. Точно таким же и был Агнар, который к своим 30 годам успел обзавестись опытом в нескольких военных кампаниях внутри Дамскранской империи, участвуя в них в роли обычного наемника. Опыт был, мягко говоря, бесценным, но на одном опыте далеко уехать было нельзя, а достаточных финансов для похода на земли его предков скопить не удалось. Потому-то он и отправился на юг империи, где богатые морские вожди готовы были вывалить громадные суммы денег за обучение собственных отпрысков воинскому ремеслу от прославленных воинов со всей империи. «Неправильно, сыны Юга!» — продолжал кричать Агнар. «Главное для воина — это его ум. Клинок убивает лишь одного, а ум сокрушает армии». Одноглазый постучал по своему виску, обезображенному страшным шрамом, продолжая вышагивать вдоль шеренги. Каждый свой шаг он едва лишь не чеканил, словно солдаты будущего во время строевой подготовки. В руках он держал длинный деревянный шест, которым стучал по пыльным плитам, покрывающим пол, вторя этим стуком своим шагам. «Кто из вас считает себя готовым выйти против меня на поединок?» Остановившись, спросил Агнар. Моментально строй мальчишек обуяло криками. Они сразу потеряли хоть какое-то подобие дисциплины. Молодые воины моментально стали хвататься за сабли, но оружие из ножен не вынимали. Я уже был свидетелем того, что один из учеников Агнара осмелился вытянуть меч из ножен, моментально получив по лбу деревянным шестом своего учителя. Сам Агнар в это время прищурился, глядя на своих разновозрастных подопечных. Раздумывал он не очень-то долго, моментально ткнув своей палкой в грудь одного из молодых южан. Внешне он выглядел самым старшим из учеников. Все ученики моментально ушли с плиток, спрятавшись в тени растянутых тут и там шатров. Ангар сразу же встал в стойку, не вынимая покоящегося в ножнах меча, вооружившись лишь палкой, тогда как его ученик моментально вытянул из ножен свой клинок, лезвие которого невероятно красиво сверкало в солнечных лучах. Удивительно, но в руках этого южанина, несмотря на внешность, была не кривая сабля и даже не абордажный тесак, а вполне себе привычный прямой меч с красивой защитной корзиной для защиты кисти. Ученик сразу бросился в бой, не пытаясь использовать всю полноту возможных приемов в бою на мечах. Он просто попытался задавить своего учителя собственной скоростью и южной яростью. Ученик постоянно наседал, нанося удар за ударом, тогда как Агнар играючи отбивал их своей палкой, лишь немногим отступая назад. Видя это, ученик продолжал переть вперед с утроенной силой, пытаясь достать Агнара. В один момент он сделал слишком длинный выпад, провалившись вперед, из-за чего моментально получил палкой сверху по шее. Удар этим шестом вышел достаточно сильным, из-за чего ученик сразу упал на плиты, подняв тучи пыли. «Ты слишком горяч, но столько же глуп. У ваших предков получалось побеждать благодаря своей ярости и неожиданности, но если вы не хотите, чтобы деньги ваших родителей шли в никуда, то вам стоит включать ваши головы. Война меняется, а значит, нынешние поколения полководцев должны стать в разы лучше, чем были раньше». Выходит следующий. Никто из последующих учеников даже близко не смог коснуться тела Агнара. Кто-то, учитывая опыт своих предшественников, пытался биться более размеренно, не растрачивая вообще все силы в одной длинной и яростной атаке, но даже так большого эффекта просто не достигалось. В один момент Агнар стал откровенно скучать, заложив одну руку за спину, но ученики так и не смогли одержать победы, даже несмотря на постоянные комментарии своего опытного учителя. Ничему они не учатся. Вот пытаешься им в голову хотя бы что-то вдолбить, но уж настолько они твердолобые, что умрут в первом же бою. Обладатель этой фразы изначально заставил впасть меня в серьезнейший ступор, который еще никогда мне не удавалось ощутить. Это был орк, самый настоящий, уже далеко не молодой, но черный орк. При первой встрече я было хотел схватиться за отсутствующее на поясе оружие, зная о ярости орков и том шлейфе разрушений, который они всегда несли за собой. Вот только орк просто приветливо мне помахал своей немаленькой пятерней. Громадный, высокий и широкоплечий представитель орков оказался весьма образованным гуманоидом. На общеимперском шпарил он так хорошо, что заставлял меня чувствовать себя неполноценным, а уж о физических его качествах мне и вовсе не хотелось бы говорить. При росте в 2 с лишним метра и ширине плеч в косую сажень, орк имел развитую мускулатуру, позволяющую ему на постоянной основе носить доспех, который со стороны позволил бы его спутать с лихим Допельзольднером. Да, он предпочитал тягать на себе толстую вороненную кирасу, кольчужный воротник из толстых клепанных колец и простой стальной колпак, укрытый сверху большим беретом с длинными белыми перьями. Все это, даже в мирное время, носилось поверх обычной человеческой одежды черного цвета, дополненной разрезанными пуфами, подражая моде лихих наемников империи. Из оружия орк имел широкий тесак, постоянно болтающихся в ножнах на поясе, и его старшего собрата весом в добрых 5 килограммов да длинной в мой немаленький рост. Столкнись я с таким воином в голом поле, то этот орк разделал бы меня на человеческое филе в считанные секунды. Не говори, Гаухаир Какидах. Едва смог выговорить я имя черного орка, не поломав при этом языка. Зови меня просто Гаух. Нам, если сражаться вместе придется, то пока мое имя произнесешь, то битва успеет закончиться. Орк сидел со мной на скамейке и мирно набивал траву в свою трубку. Курение было его самым большим удовольствием. Как оказалось, трубка является частью обмундирования каждого орка и признаком становления его взрослым. Первую трубку орку дарили за первого убитого, так что курили в оркских поселениях вообще все. У Гауха же трубка была далеко не простой. Она была выточена из кости белого слона, а видом напоминала волчий череп с глазами, сделанными из серебряных бусин. Курил он ее просто в любой возможный момент и за те несколько дней, которые я успел провести в компашке Агнара, постоянно приходилось встречать орка с трубкой в зубах, который иногда совмещал курение с чтением старых книг в кожаном переплете. Гаух, подпалив травы в трубке, глянул в небо, скоро уже будет вечер, а Агнар так и не вспотел. Мы получаем деньги, но не приносим в обучении результата. Это печально, Григорий. Орк затянулся трубкой, хотя, для тебя это только лучше. Значит, тебя ждет очень тяжелая и продуктивная тренировка. Агнар не будет тебя щадить. Предсказания пожилого орка сбылись очень быстро. Все ученики скоро принялись собирать вещи и через четверть часа устремились по своим домам, тогда как сам одноглазый зазывающий махнул мне ладонью. Я, понимая собственную обреченность, поднялся со скамейки, подобрав выданную мне булаву и небольшой треугольный щит с круглым умбаном. «Готов?» – спросил меня Агнар, встав в стойку со своей тяжелой палкой. Прежде чем я успел набрать воздуха в легкие для ответа, командир поднял свободную от оружия ладонь, и тут же мне в руку ударила неосязаемая плеть. Хлесткий, быстрый, мощный удар, отклониться от которого было просто невозможно, а потому мне удалось лишь немногим повернуть корпус, дабы удар прошелся по предплечью вскользь. Боль была сильнейшая, и я стиснул зубы, стараясь не показать этого неприятного чувства, удерживая из последней сил булаву. «Неужто запомнил?» — с толикой удивления спросил меня Агнар. Запомнить этот финт было не очень-то трудно. Каждый наш спарринг начинался с того, что одноглазый бил меня своим заклинанием. Простым, не требующим больших сил и умений, но очень эффективным против человека, который не ожидал такого приема. Пусть спаррингов у нас было не так уж и много, ведь пересчитать их можно было по пальцам очень опытного токаря, но у меня наконец начался образовываться навык. За несколько мгновений до сотворения заклинания я стал ощущать нечто труднообъяснимое. Всего несколько мгновений, но этого времени хватало для того, чтобы хоть немногим смягчить будущий удар. «Атакуй!» — приказал Агнар. Нестись бронепоездом вперед я не спешил. Различие в нашем уровне владения оружия было слишком большим, из-за чего каждое мое неосторожное действие значительно приближало поражение в поединке. Я прикрылся щитом, забросив тяжелую булаву себе на плечо. Приемов владения таким простым оружием было не очень-то много, но сейчас мне это было на руку. Простота для такого профана желанна. Прикрывая щитом, я сблизил дистанцию, радуясь тому, что сейчас не отяжелен никакими доспехами. Ангар был значительно быстрее меня, а потому бегать за таким юрким воином еще и в доспехах было бы излишне истощающе. Атаковал я первым, стараясь как можно сильнее закрыться щитом. Несмотря на длинную рукоять, булава просвистела мимо плеча, куда изначально была нацелена атака. Агнар просто сделал широкий шаг назад, после чего контратаковал, ткнув меня в корпус своей палкой. В последнюю секунду мне удалось отразить ответный удар углом щита, вызвав на лице одноглазого одобрительную улыбку. Несколько раз мы обменялись быстрыми ударами, поймав темп боя, но никто так и не достиг цели. Я старался вовсю, старался бить с разных сторон, целя при этом то в корпус, то в голову тренера, то по его конечностям. Агнар отбивался от меня спокойно и атаковал в половину силы, значительно замедляя свои движения в самом конце атаки. Правда, когда я сильно уходил в атаку, отключая на секунды мозг и открываясь для атаки, то незамедлительно получал по конечностям и приятного, в таких ударах было маловато. Ну, прогресс есть, Григорий. Я даже немного успел запыхаться. Еще немного и я начну ускорять атаки. Агнар отбросил свою палку в сторону, после чего повертел всеми частями тела, хрустя каждой клеткой собственного организма. Странно, что после не самой медлительной схватки Одноглазый еще хотел размяться, но сейчас меня это волновало не так сильно. После каждой тренировочной схватки, когда с меня сходило с десяток пота, Агнар пытался натаскать меня в области магии. На этом поприще у меня было куда больше успехов, и это меня безусловно радовало. Конечно, обучали меня самым банальным заклинаниям, которые постигал каждый ученик, но магия для меня была чем-то новеньким, чем-то секретным и доселе непостижимым. «Готовься быстрее сотворять шары», — приказал Одноглазый. Отложив в сторону все свое оружие, я принялся глубоко дышать, укрощая бьющееся в груди сердце. Этой дыхательной технике в первый же наш день знакомства обучил меня Агнар, который определенно имел на меня грандиозные планы. Сердце успокоилось очень быстро, после чего я сильно сжал кулаки, впиваясь успевшими отрасти ногтями в мякоть ладони, представляя, как перегоняю все свое тепло к ним. Резко раскрыв кулаки, я увидел шары пламени на ладонях. Размером они были не больше лимона, но это уже было приемлемым результатом для такого небольшого срока обучения такому тяжелому ремеслу. Перехватив взгляд наставника, я утвердительно кивнул. «Начинай». В этот момент Гаух поднялся со скамьи, держа в своих больших руках несколько небольших кругляшей глиняных тарелок. Одну за другой он принялся подбрасывать их вверх, а мне же пришлось их сбивать. Прицел у меня был значительно сбит, отчего далеко не каждый пламенный шар достигал своей цели. Всего лишь один из трех снарядов попадал в тарелочку, которая от удара рассыпалась на мириады мелких частичек, осыпающихся вниз коричневой пылью. Шары на ладонях образовывались быстро, но стабильность их оставляла желать лучшего. Если первые пламенные шары были ровными, будто заключенными в прозрачную оболочку, то сейчас они искрились, плевались небольшими сгустками пламени, сильно нарушая при этом форму. «Ты сегодня меня продолжаешь радовать, Григорий. Еще бы глаза тебе на место вставить, то цены бы не было. Конечно, встреться против тебя нормальный маг, то с такой точностью ты бы сейчас был похож на запеченного гуся». Я даже не услышал, а почувствовал, как тренькнула тетива и разогнулись металлические плечи арбалета. Простой охотничий болт устремился мне между лопаток. Стального наконечника в нем не было, а потому снаряд был не столь опасен. Об этом я подумал всего за несколько секунд, развернув корпус немного вбок и выпуская из ладони две широких пламенных струи. С каждой секундой я чувствовал, как из меня вытягиваются силы, но не успокаивался, пока каждая частичка снаряда не исчезла в жарком пламени. Будь у болта тяжелый стальной наконечник, то уже сейчас в моем организме неожиданно сильно возвысилось бы значение железа. «Йохан, дурья твоя башка!» — неожиданно громко заорал Агнар. «Ты же его убить мог, а я за него серебра отдал прилично. Я же посмотрел на стрелка. Он стоял на крыше трехэтажного здания и весело махал нам рукою. Обзор с его позиции на наш двор был просто отличным, и Йохан забрался туда далеко не просто так. Впрочем, никто не знал, что в голове у этого отшибленного арбалетчика. Размер шила в его заднем проходе был настолько велик, что он очень сильно страдал, если хотя бы пару дней приходилось оставаться на месте, будучи незанятым каким-то трудоемким делом. Судя по рассказам Гауха, Йохан приносил очень много проблем, но его стрелковое мастерство было сложно переоценить, из-за чего Агнар был готов мириться с любыми выходками арбалетчика, лишь бы он продолжал так же точно посылать в полет свои болты. К тому же, просто так отпустить этого представителя рода человеческого было просто нельзя. Эта троица за десяток лет успела пройти очень многое, а потому их связывал просто безграничный опыт приключений. Будучи троицей наемников, поступающих на службу к каждому, кто готов был предложить значительную сумму из звенящих монет или любого другого ценного материала, который можно легко реализовать. С пару минут Йохан не появлялся, и пришлось его дожидаться. Когда он появился в дверном проходе, то Агнар было не запустил в его сторону огненный шар, но Одноглазый вовремя смог удержаться. Арбалетчик разительно отличался от своих коллег по опасному бизнесу. Если Агнар и Гаух были внешне суровыми воинами, то вот Стрелок оставался весельчаком. Молодой арбалетчик обладал длинными волосами, достигающими плеч и сейчас связанными в небольшой хвост на затылке, нестираемой с лица улыбкой и легкой порослью на лице. Сейчас он беззаботно ковырялся в зубах кинжалом, заигрывающе смотря в глаза своему командиру. «Я нашел нам работенку, господа», — торжественно заявил арбалетчик. Глава 12. «Ты уверен, что это именно они?» — спросил Агнар. «А ты другие таборы гномов знаешь?» — вопросом на вопрос ответил арбалетчик. Мы лежали на склоне небольшого холма, прячась под кустами и усердно рассматривая лагерь низкорослых гуманоидов. До потопа гномы жили у самых гор, кочуя от места к месту вместе со стадами своих овец, которые являлись их главным богатством. Сейчас же, когда черные орки забрали под свое владение весь черный хребет, то гномам пришлось уходить с привычных земель, расселяясь в границах империи и других государств, которым хватило сил пережить вторжение орков. Впрочем, этих самых гномов любили далеко не все. Из трех рас, которых в империи не любили, гномы были прямиком между черными орками и эльфами. Причиной тому была вороватость гномов и их не самый лучший характер. Чаще всего, бургомистры, епископы, герцоги, графы и остальные властители разного рода запрещали таборам гномов селиться рядом с городами. Также давным-давно был издан приказ, запрещающий гномам владеть оружием на территории империи. Любой патруль мог без особенных проблем начать досмотр любого табора, заглядывая вплоть в исподнее белье жителей. Табор занял очень большую территорию, особенно не ограничиваясь в пространстве. Виднелись десятки кибиток, палаток, шатров, а белые спины овец, казалось, покрывали все окрестности толстым слоем снега. Численность же самих гномов была никак не меньше 300 взрослых особей. С расстояния в 200 метров было сложно сосчитать точнее, а потому могли лишь только прикидывать. Конечно, гномы никогда не значились в летописях великими воинами, ведь у них не было ума людей, стальных мускулов дворфов или ярости орков. В росте они были сопоставимы со своими горными родственниками, но если среднестатистический дворф вполне мог выполнить КМС по пауэрлифтингу, то вот конечности гномов были больше похожи на тонкие ветки. При первой же опасности гномы предпочитали сниматься с места своей стоянки и уходить как можно дальше, а потому никто не расценивал их как достойных соперников. Хватило бы даже десятка конников, чтобы вырезать этот табор под ноль, ведь у безбородых карликов не было даже нормального оружия.